Граната в портфеле Якова Блюмкина. Эсеры решили сорвать исполнение подписанного большевиками в Брест-Литовске мирного договора с Германией. Действовали привычными методами. Руководителю московских эсеров, члену ЦК партии Анастасии Алексеевне Беценко, поручили организовать теракт. Крестьянская дочь, она сумела окончить гимназию. Как и Мария Спиридонова, она вступила в боевую организацию эсеров. Вышла замуж, но бросила мужа во имя революции. Во время Первой русской революции в Саратов для усмирения крестьян командировали генерал-адъютанта Виктора Викторовича Сахарова. Он остановился в доме губернатора, которым был тогда Столыпин. Беценко пришла туда и попросила аудиенции. Она смело протянула Сахарову вынесенный ему эсерами смертный приговор, дала время прочитать и всадила в него 4 пули. «Психологически, — считал боровшийся с эсерами Александр Павлович Мартынов, глава московского охранного отделения, — максимализм как-то породнился с анархическими устремлениями бунтующей души русского человека и был противоположностью осторожности и умеренности европейского человека. Анастасию Беценко приговорили к смертной казни, которую заменили вечной каторгой. Наказание она отбывала в одной тюрьме со Спиридоновой. После революции Анастасию Алексеевну включили в состав делегации, которая в Брест-Литовске вела переговоры с немцами о мире. В Бресте с особым интересом разглядывали террористку. «Она словно ищет очередную жертву», — с мрачным юмором подметил в дневнике австрийский дипломат граф Оттокар Чернин. 6 июля 1918 года Анастасия Беценко передала сотрудникам ВЧК эсерам Якову Блюмкину и Николаю Андрееву бомбы. Имя их изготовителя держалось тогда в особом секрете, а это был Яков Моисеевич Фишман, будущий начальник военно-химического управления Красной Армии. В царское время он бежал с каторги, уехал за границу и окончил химический факультет в Италии. В 2 часа дня Блюмкин и Андреев на машине прибыли в германское посольство. Они предъявили мандат с подписью Феликса Эдмундовича Дзержинского и печатью ВЧК и потребовали встречи с послом Мирбахом. Граф Вильгельм Мирбах возглавил в Москве германо-австрийскую миссию, когда еще только начинались мирные переговоры. После заключения мира и установления дипломатических отношений граф Мирбах был назначен послом. Посольство Германии обосновалось в доме номер 5 по Денежному переулку. Мирбаху несколько раз угрожали, и появление в посольстве сотрудников ВЧК он воспринял как запоздалую реакцию советских властей. Посол принял чекистов в малой гостиной. Яков Блюмкин был очень молодым человеком. К левым эсерам он присоединился в 17 лет после февральской революции. Через год, в июне 18 года, его утвердили начальником отделения ВЧК по противодействию германскому шпионажу. Но меньше чем через месяц после Брестского мира отделение ликвидировали. Какая борьба с германским шпионажем, когда у нас с немцами мир? «Я беседовал с ним, смотрел ему в глаза, — рассказывал потом Блюмкин, — и говорил себе, я должен убить этого человека. В моем портфеле среди бумаг лежал Браунинг. «Получите, — сказал я, — вот бумаги», — и выстрелил в упор. Раненый Мирбах побежал через большую гостиную, его секретарь рухнул за кресло. В большой гостиной Мирбах упал, и тогда я бросил гранату на мраморный пол. Через час Ленин позвонил Дзержинскому и сообщил об убийстве германского посла. ВЧК не была тогда еще такой всевластной организацией, и многие новости узнавала со стороны. После подавления эсеровского мятежа было проведено следствие, в связи с чем Дзержинский временно сложил с себя полномочия председателя ВЧК, которые решением правительства вернут ему в августе. по указанию Ленина допросили и самого Феликса Эдмундовича. Он тоже попал под подозрение, поскольку в мятеже участвовали его подчиненные. И, кроме того, как он умудрился проморгать, что на его глазах готовится убийство немецкого посла и зреет заговор. «Приблизительно в середине июня, — рассказал Дзержинский на допросе, — мною были получены сведения, исходящие из германского посольства, подтверждающие слухи о готовящемся покушении на жизнь членов германского посольства и о заговоре против советской власти. Это дело мною было передано для расследования товарищам Петерсу и Лацесу. Предпринятые комиссии обыски ничего не обнаружили. В конце июня мне был передан новый материал о готовящихся заговорах. Я пришел к убеждению, что кто-то шантажирует нас и германское посольство». А что делал Дзержинский в день мятежа? «Сведения об убийстве графа Мирбаха я получил около 3 часов дня от председателя Совета народных комиссаров по прямому проводу. Сейчас же поехал в посольство с отрядом, следователями и комиссаром для организации поимки убийц. Лейтенант Миллер встретил меня громким упреком. Что вы теперь скажете, господин Дзержинский?» Мне показана была бумага удостоверения, подписанная моей фамилией. Импульсивный Дзержинский поспешил в кавалерийский отряд ВЧК в Большом Трехсветительском переулке. Отрядом командовал эсер Дмитрий Иванович Попов, сослуживец Павла Дыбенко по Балтийскому флоту. В декабре 1917 года он принял под командование отряд при президиуме ВЧК. В начале июля Попов заболел, отлеживался в деревне под Москвой. 5 июля Александрович отправил за ним автомобиль. В штабе Попова собрались члены ЦК партии эсеров. Дзержинский. «Я с 3 товарищами поехал в отряд, чтобы узнать правду и арестовать Блюмкина. В комнате штаба было около 10-12 матросов. Попов в комнату явился только после того, как мы были обезоружены, стал бросать обвинения, что наши декреты пишутся по приказу его сиятельства графа Мирбаха». Дзержинский требовал выдать Блюмкина, угрожал: «За голову Мирбаха ответит своей головой весь ваш ЦК». Левые эсеры отказались выдать Блюмкина и Андреева. Член ЦК партии левых эсеров Владимир Александрович Карелин, недавний нарком имуществ, он ушел в отставку в знак протеста против Брестского мира, предложил разоружить охрану Дзержинского, которая не стала сопротивляться. Вячеслав Александрович сказал председателю ВЧК: «По постановлению ЦК партии левых эсеров объявляю вас арестованным». Вечером Александрович приехал в здание ВЧК и распорядился арестовать Мартына Ивановича Лацеса, которого отправил в отряд Попова. Лацис, Ян Судрапс, был членом коллегии ВЧК и заведовал отделом по борьбе с контрреволюцией. Лациса матросы хотели расстрелять. Александрович его спас, распорядился: «Убивать не надо, отправьте подальше». Оставшись без председателя, подчиненные Дзержинского не знали, что делать. В критической ситуации, когда речь шла о судьбе большевиков, чекисты растерялись. Командир эсеровского отряда Дмитрий Попов после подавления мятежа несколько месяцев скрывался в Москве. В конце года по поручению ЦК своей партии уехал в Харьков. Под другой фамилией служил на Украине в Красной армии. В 1919 году вступил в партию анархистов и присоединился к Махно, стал у Нестора Ивановича членом Реввоенсовета армии. Осенью 1920 года Махно поручил ему вести переговоры с большевиками о совместных действиях против Белой армии генерала Петра Николаевича Врангеля. В удобный момент чекисты арестовали Попова и отправили в Москву. На Лубянке его допрашивали, и не только относительно июльских событий. Мартын Лацис передал следователю указание Дзержинского: Попова держать до более подходящего момента, до ликвидации Махно, выжимая из него все сведения. Весной 1921 года его расстреляли. Уже в наши дни Генеральная прокуратура России установила, материалов о преступной деятельности Попова, которая бы повлекла за собой высшую меру социальной защиты, расстрел, в деле не имеется. На Попова Дмитрия Ивановича распространяется действие закона о реабилитации жертв политических репрессий. Дзержинский приказал найти и арестовать его заместителя, Вячеслава Александровича. Его сразу же днем 7 июля допросили. Он заявил: «Все, что я сделал согласно постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров. Отвечать на задаваемые мне вопросы я считаю морально недопустимым и отказываюсь». 3 следователя ВЧК тут же составили заключение по его делу. Вечером 7 июля смертный приговор был утвержден. Через день, в ночь на 9 июля, его расстреляли. Дзержинский очень торопился. Думал, видимо, что придется освободить Александровича, но не хотел этого. Александра Михайловна Калантай пыталась вступиться за Славушку, но Дзержинский сказал, что его уже расстреляли, как и еще 12 чекистов из отряда Дмитрия Попова. Александра Михайловна записала в дневнике: «Провела бессонную ночь. Нет больше нашего Славушки. Ведь он безумно хотел своим выстрелом разбудить немецкий пролетариат от пассивности и развязать революцию в Германии. Под утро мы вышли на улицу. Светлая, бело-сизая ночь, любимая ночь в любимейшем городе переходила в день. Но Славушки уже нет и не будет. Милый мой Исаакиевский собор, зеленый скверик, пока пустынно. Скоро город заполнится спешащими по делам людьми. Кто и что для них Славушка? А ведь он жил и страдал за них». Калантай написала об Александровиче статью в «Правду». Даже Троцкий признал, что Александрович умер мужественной смертью, как истинный революционер. Значит, есть что-то, что заставляет склонить голову перед его светлой памятью. Его заветная мечта сбылась. Он умирал, как не раз говорил мне, с верой, что гибнет за свои принципы. Пусть мы и осуждаем террор, но моральный облик тех, кто беззаветно во имя идеи интернациональной солидарности и ускорения мировой революции пожертвовал собою, остается чистым и незапятнанным. Такие бойцы навсегда с нами. Статью не опубликовали. В 1998 году Вячеслава Александровича Александровича реабилитировали. Генеральная прокуратура России установила: доказательств совершения Александровичем каких-либо противоправных действий против советской власти и революции в деле не имеется. Сведения о подготовке террористического акта над Мирбахом Александрович не имел, а заверение удостоверения от имени Дзержинского, дающее полномочия Блюмкину и Андрееву на аудиенцию у посла Мирбаха, не может служить основанием для привлечения Александровича к уголовной ответственности и его осуждению. Убийцы немецкого посла Яков Блюмкин и Николай Андреев бежали на Украину, где левые эсеры тоже действовали активно. Блюмкин же принимал участие в неудачной попытке уничтожить главу украинской державы гетмана Павла Петровича Скоропадского. Николай Андреев заболел на Украине сыпным тифом и умер. Яков Блюмкин весной 19-го вернулся в Москву и пришел с повинной в ВЧК. На суде Блюмкин объяснил, почему он убил Мирбаха. «Я противник сепаратного мира с Германией и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир. Но кроме общих и принципиальных побуждений, на этот акт толкают меня и другие побуждения. Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняли евреев в германофильстве, а сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей и социалист, взял на себя свершение акта, являющегося этим протестом. Брестский мир был уже забыт. В Германии произошла революция. Левые эсеры были подавлены, о графе Мирбахе никто не сожалел. 19 мая 1919 года Блюмкина реабилитировали. Он служил на Южном фронте, учился в военной академии РКК и работал в секретариате наркома по военным и морским делам Троцкого. В 23-м его вернули в органы госбезопасности, на сей раз определили в иностранный отдел ОГПУ, то есть в разведку. У него было множество друзей в литературных кругах, он водил компанию с автором Конармии Исааком Бабелем и среди работников Коминтерна, которые им искренне восхищались. «Я знал и любил Якова Григорьевича Блюмкина», писал агент Коминтерна Виктор Серж, настоящее имя Виктор Львович Кибальчич. «Высокий, костистый, мужественный, с гордым профилем древнеизраильского воина, он занимал тогда соседний с наркомом иностранных дел Чичерином ледяной номер в гостинице «Метрополь». Он готовился отправиться на восток для выполнения тайных заданий. Сначала Блюмкина командировали в Улан-Батор, инструктором государственной внутренней охраны Монголии. Но за самоуправство отозвали и в октябре 28 года отправили нелегальным резидентом внешней разведки в Турцию на его погибель. Вокруг его работы в Константинополе ходит множество слухов, но резидентом внешней разведки Блюмкин пробыл всего год. Много сделать он не успел. Один из коллег уверял, что в Палестине у него был всего один агент, хозяин пекарни в Яффе. Карьера Блюмкина закончилась, когда в Константинополе он тайно встретился с высланным из страны Троцким, согласился отвезти в Москву письма и повидать прежних сторонников Льва Давидовича. Приехав в Москву после долгого отсутствия, он не понимал сути происшедших в стране перемен. Для него Троцкий и его соратники были недавними руководителями партии, которые разошлись во мнениях с большинством, но не стали от этого врагами. За свою наивность Блюмкин был жестоко наказан. Он стал рассказывать близким людям о беседе с Троцким, в том числе сотруднице иностранного отдела Елизавете Юльевне Горской. На следующий день она информировала начальство. Во время следующей встречи с Горской на улице возле Казанского вокзала 15 октября 1929 года Блюмкина арестовали. Сталин обошелся без суда. 5 ноября Политбюро приняло решение А. поставить на вид ОГПУ, что оно не сумело в свое время открыть и ликвидировать изменническую антисоветскую работу Блюмкина. Б. Блюмкина арестовать. В. поручить ОГПУ установить точно характер поведения Горской. Елизавете Горской эта история не повредила. Напротив, в ОГПУ высоко оценили ее поведение. Ее первый муж, чью фамилию она носила, служил в лондонской резидентуре. Во второй раз она вышла замуж тоже за сотрудника госбезопасности Василия Михайловича Зарубина, дослужившегося до генеральских погон. Блюмкина расстреляли. Встреча с Троцким была признана преступлением куда более опасным, чем убийство германского посла.